Глава десятая. «Говорят, мамонта от нас переводит», — сообщил утром Валька матрос. «Куда?» «Говорят, другой цех». «Зачем?» — спросил Дима. «Мы посмотрели на Карцева, который сосредоточенно ремонтировал компрессор. Бригадир должен знать», но Лёшка молчал. «Очередная утка», — сказал я. «Интересно, кого вместо него назначат?» «Это правда, Лёша?» — спросил Дима. «Я приказа по заводу не читал», — отрезал Лёшка. «Обидно будет, если Никанора Ивановича переведут. Много надо мной было начальников, и молодых, и старых, плохих, и хороших. Разных повидал я начальников. Но таких, как Кремнёв, встречал нечасто. В нашем цехе не было ни одного человека, который бы плохо отозвался о Кремнёве, хотя многим крепко попадало от него. Мамонт не был таким добряком, заигрывающим с рабочими, который стремится заработать дешевый авторитет. Мамонта уважали как справедливого и душевного человека и беспрекословно ему подчинялись. Он никогда никого понапрасну не обидел, а если уж отчитывал или наказывал, то за дело. И хотя он не был с рабочими за панибрата, все ценили его простоту. Жалко будет, если Никанор Иванович уйдет от нас. А каким будет новый начальник, кто его знает? Когда Карцев отправился в ОТК, Дима предложил сходить в механический цех, узнать, как там Бинда. Володьке на глаза мы не стали показываться, он сразу догадается, зачем пожаловали. Попросили нормировщицу, чтобы позвала мастера. В механическом гудели моторы, взвизгивали резцы, вгрызаясь в металл. На огромном карусельном станке медленно поворачивалась деталь размером с телефонную будку. Мимо проехал автокар с горой поблескивающих нарезных болтов. «Он вчера подошел ко мне и подарил вот это», — сказал Дима, показывая охотничий нож. «Наверное, не нужно было брать?» «Почему?» — спросил я. «Если он ворует, то я назад отдам», — сказал Дима. Подошел мастер. Это был невысокий коренастый человек с угрюмым лицом. Он вопросительно уставился на нас, мол, что вам нужно? Я спросил, пропадает ли инструмент и нашелся ли вор. «Притаился», — ответил мастер. «Но меня ты не проведешь. Это его работа, Бинда». «Вряд ли», — сказал я. «Кто-то за его спиной прячется. Я его с поличным застукаю, не увернется». «Вы его ненавидите?» — сказал Дима. «Меня не проведешь», — повторил мастер. Когда мы повернулись, чтобы уйти, он сказал. «Токарь он хороший, ничего не скажешь. Возьмите его к себе, а?» Лешка Карцев принес три толстые книжки «Эксплуатация и ремонт тепловозов» и раздал нам. «Проштудируйте», — сказал он. Матрос повертел в руках книжку, взвесил на ладони. «Полпуда. Сразу видно, умный человек написал. Не за горами тот день, когда на капитальный ремонт придет первый тепловоз», — торжественно сказал Карцев. «Надеюсь, наша бригада встретит его во всеоружии». Матрос сдул пыль и аккуратно положил книжку на стенд. «Я в теории не силен», — сказал он, — «я практик». «Все-таки почитай», — посоветовал Лешка. «Или хочешь перейти в разнорабочие?» «Какой марки тепловоз?» — спросил Дима. «ТГМ, а может быть и Т3». «Ребята, а зарплату нам прибавит?» — спросил Валька. «Если я прочитаю эту книжку, то сразу инженером стану». «Прочитаете, вернете мне», — сказал Карцев. «Это библиотечные». «Я боюсь брать домой», — сказал матрос. «Нюрка листы выделит, а я отвечай». «Ты прочитал до конца хоть бы одну книжку?» — спросил Лешка. «Дима, что он такое говорит?» — возмутился Валька. «Ты же сам писал в стенгазете, что я в ноябре прошлого года больше всех в нашем цехе прочитал художественной литературы». «Верно, написал», — подтвердил Дима. «А какие книжки ты читал?» — спросил я. «Разные». «В основном детективные повести и романы», — сказал Дима. «Люблю, понимаешь, про шпионов», — ухмыльнулся матрос. А теперь про тепловозы почитай, — сказал Лешка. В цехе сборки у рабочих экзамены принимают. Я ведь засну сразу. Придется с тобой, как с первоклассником, заниматься после работы, — сказал Лешка. Экзамены будем сдавать новому начальнику. Ладно, проштудирую сам, — испугался Валька, — самостоятельно. После работы я зашел к Мамонту. Я решил спросить, верно ли, что он уходит от нас. Ремнев сидел в конторке и разбирал папки с бумагами. Волосы взъерошены, лицо усталое. На столе жестяная баночка с леденцами. Табакерку я так ему и не отдал. Правда, он про нее и не вспоминал. Женился он на своей врачихе и очень хорошо живет. Это мне рассказал Венька, когда я только что приехал с Урала. Тихомиров несколько раз был у Ремнева дома. Все по поводу проекта. Видел его жену, очень миловидную женщину, которая угощала их чаем с вареньем. Венька заявил, что у него отношения с Никанором Ивановичем самые наилучшие, чуть ли не друг семьи. «Не люблю эту бумажную канитель», — сказал Мамонт. «А без нее тоже нельзя». «Дела сдаете, Никанор Иванович?» — спросил я. Мамонт взглянул на меня и улыбнулся. «Я вот все ждал, когда ты придешь», — сказал он. «Карцев был, матрос был, даже Дима заходил. Парень он стеснительный, постоял с минуту, повздыхал, а потом сказал: до свидания, и ушел». «Куда же вы, Никанор Иванович?» «Повышение получил», — сказал Ремнев. «Не отказываться ведь? И потом, помнишь, ты говорил, материальный стимул тоже играет не последнюю роль в нашей жизни?» «Это мы о Тихомирове говорили». «Тихомиров идет в гору», — сказал Мамонт. «В министерстве познакомились с его проектом. И что ты думаешь? Нашли стоящим. Правда, много еще предстоит работы, но в основе проект одобрен. А это уже победа». «И дизели будем на автокарах катать в вагонный цех?» — спросил я. «В проекте много спорного, но в главном он удался». «Я знаю», — сказал я. «Дизельный цех нужно строить, ты прав. Но начальник завода упирается. Ему нравится вариант Тихомирова. Еще бы! Экономия, шестизначная цифра. Дело не только в цифре». Я просмотрел в технической библиотеке кучу проектов тепловозоремонтных заводов, сказал я. «Это настоящие комбинаты. Нельзя отрывать один из главных цехов от комплекса». «Это временно», — возразил Мамонт. «Когда завод перестанет ремонтировать паровозы, паровозосборочный цех станет дизельным». «Ай да Венька!» — вырвалось у меня. «Он и вас околпачил, хочешь сказать?» — посмотрел на меня Ремнев. «Почему же, когда завод станет ремонтировать тепловозы, его можно будет остановить? Ведь чтобы переоборудовать цех сборки в дизельный, придется все равно завод останавливать. Потом, значит, можно останавливать, черт с ним, с планом. А сейчас, пока ремонтируются последние паровозики, нельзя. Пусть сейчас будет план, прибыль, а потом хоть трава не расти». «Андрей, какого хрена ты учишься на историка?» — сказал Мамонт. «Ты прирожденный инженер-проектировщик. Я и сам удивляюсь, чего к этому проекту прицепился». Мамонт, ухмыляясь, смотрел на меня. «Знаешь, о чем я думаю?» — сказал он. «Если бы оба вы были инженерами, вместе проектировали. Кто вас знает, может быть, такое завернули бы? Нам вместе нельзя», — сказал я. кто знает», — пробормотал Ремнев. «Ты что, с ним опять подцапался?» «Опять». Я никогда не рассказывал Ремневу о том, что цапался с Венькой. «Значит, Венька рассказал, когда чаи с вареньем пили». «Да что мы все о Тихомирове», — сказал я. «А кто на ваше место?» «Свято место не бывает пусто. Найдется кто-нибудь». «Кто-нибудь», — усмехнулся я. «Ты мне лучше скажи, что вы с Тихомировым не поделили». «Он меня на новоселье не пригласил», — сказал я. Мамонт открыл коробку, взял щепотку леденцов. «Хочешь?» — спросил он. Я тоже положил в рот два леденца. Молча пососали. «Меня пригласил, — сказал Мамонт, — на новоселье. А я не пошел. Чего мне там с вами, молодыми, делать?» «Я пошутил, — сказал я. — Дело тут не в новоселье». «А в чем же?» Ремнев с любопытством посмотрел на меня. «Я ничего против Тихомирова не имею, — сказал я. Ремнев сгреб папки и положил в шкаф, и коробку с леденцами убрал. «Голова трещит, — сказал он. — Второй день вожусь с этими бумагами. Документация, инвентаризация и все такое. Пошли-ка отсюда». За проходной Ремнев заговорил о футболе, и мы до самого виадука горячо обсуждали поражение нашей сборной на мировом чемпионате. О Тихомирове больше ни слова. Футбол – самая благодатная тема разговора для мужчин 20 века. Остановившись у виадука, мы еще долго толковали о знаменитых футболистах. Мамонт обстоятельно разбирался в этом вопросе. Нам было никак не разойтись, и лишь пассажирский, с грохотом пронесшийся мимо, напомнил о том, что пора домой. Мамонт свернул к пятиэтажному зданию, а я поднялся на виадук. Вот уже несколько дней, как вернулся из киноэкспедиции Сашка Шуруп. Я обрадовался. Скучно все-таки одному в большой пустой комнате. Сашка познакомился с режиссерами, киноактерами, так сказать, приобщился к миру искусства. И это, конечно, наложило на него свой отпечаток. Во-первых, он изменил прическу, отрастил волосы на девчоночий манер. Во-вторых, не снимал потертую замшевую жилетку, которую ему подарил молодой талантливый кинорежиссер, и, в-третьих, стал называть всех стариками. Волосы и жилетка еще куда ни шло, а вот это надоевшее словечко «старик» меня раздражало. Не обнаружив пепельницы, Сашка сразу же приспособил для этой цели древнюю пиалу, которую я привез из Каракумов. Эта пиала напоминала мне о месяце зноя, пота и соли. Ни одной тучи на небе, ни капли дождя. Правда, была одна песчаная буря. Она настигла нас в равнине Копетдага. Мы обвязали головы рубахами и залезли под грузовик. Когда я вспоминаю тот день, у меня такое ощущение, будто на зубах снова скрипит песок и хочется крепко зажмурить глаза. А это убийственная жара у Солончаковой впадины Унгус. Непрерывный гул в голове, будто там запустили электрический мотор и распухший белый язык. Шуруп не питал никакого почтения к древним реликвиям, и чаша, извлеченная из глубин веков, стала кладбищем окурков. Из нее жрали водку людоеды. «А теперь пусть послужит цивилизованному человеку», — заявил Сашка. Шуруп всех наших далеких предков считал людоедами. Я не стал доказывать цивилизованному человеку, что людоеды не имеют никакого отношения к этой находке. Сашка не горевал, что не поступил в институт. Он просто не успел подготовиться. На будущий год велели снова приезжать. Ребята, с которыми он сдавал, советуют поступать на актерский факультет. Туда он запросто пройдет, у него все данные. А режиссерский — это кот в мешке. Никто не знает, получится из тебя режиссер или нет. Скорее бы в фильм выходил, в котором Сашка снимался. Режиссер даже вырезал один кусок, где Сашка заснят, потому что он слишком яркая фигура и забивает главного героя. И Сашка небрежно назвал по имени известного киноактера. И чтобы меня окончательно убить, привел изречение Бернарда Шоу. «Единственный путь, ведущий к знанию, — это деятельность. Так-то, старик». Он привез из Москвы кипу толстых книг про кино и теперь с увлечением читал. Даже вопросов стал меньше задавать. Иногда он подходил к зеркалу, пристально вглядывался в свое лицо, потом начинал корчить рожи и хохотать ни с того ни с сего. Сашка сидел за столом спиной ко мне и строчил письмо. Он не любил писать письма, это было для него сущее мучение. А вот стихи сочинял и довольно быстро. У него в чемодане хранится толстый голубой блокнот, заполненный стихами. Свои стихи Сашка не читает вслух никому и не показывает. Меня однажды разобрало любопытство, и я потихоньку взял этот голубой блокнот и прочел все стихи. Сашка писал про наш город, про своего деда, про девушку с толстой, как корабельный канат, косой, и еще про дождь, снег, солнце. Стихи были довольно складные, с настроением. Напрасно Сашка стесняется их читать знакомым. В кафе поэтов я слушал стихи куда слабее. И юнцы, которые гордо называли себя поэтами, читали с апломбом и очень удивлялись, когда после выступления не было аплодисмента. Письмо Сашка пишет старательно, он весь поглощен этим делом. Лоб наморщен, голубые глаза иногда отрываются от листа бумаги и поднимаются к потолку. А самопишущая ручка прячется в Сашкины русые кудри. «Если письмо деду, — говорю я, — передает меня привет». Дед у Сашки симпатичный, ему давно за 70, а рассуждает на разные темы, как молодой современный человек. И спорщик заядлый. С Сашкиным дедом не соскучишься. «Помолчи, старик», — говорит Сашка. «Я беру книжку и ложусь на койку, а ноги пристраиваю на стуле. Книжка называется «Ни дня без строчки». «Послушай, старик», — говорит Сашка, «а что, если я все брошу и уеду в Москву?» «Мне скучно будет», — отвечаю я. «Старик, я серьезно». Уж кому это словечко «старик» привяжется, тот каркает его без передышки. И вот беда, прилипает не только к дуракам, но и к умным. Одно время Кощеев щеголял им. А теперь вот, выслушивая от Сашки. «А что ты будешь делать в столице, старик?» — спрашиваю я. Сашка подозрительно смотрит на меня, потом старательно лижет край конверта. «Надоело мне тут, старик», — говорит он. «А как насчет Парижа, старик?» «Старик, при чем тут Париж?» «Старик, — говорю я, — при чем тут старик?» «Какой старик?» «Если ты еще раз назовешь меня стариком, — говорю я, — трахну этой пиалой по голове. Знаешь ли, старик?» Я с самым решительным видом поднимаюсь с койки и беру пиалу. Он смотрит на меня своими лучезарными глазами и прикрывает ладонью конверт. «Чего ты взбеленился?» — спрашивает он. «Саша, дорогой, — говорю я, — выброси это примитивное словечко на помойку, ведь ты же поэт». Сашка недоверчиво смотрит на меня и улыбается. Он польщен. «Нормальное слово, — говорит он. И других так не называй, ладно?» Сашка еще шире улыбается и говорит. «Оно мне, по правде говоря, и самому не очень нравится». «Значит, смерть старику?» «Договорились, старик», — отвечает Сашка. Я делаю зверское лицо и замахиваюсь. Сашка наклоняет голову и хохочет. «В последний раз», — сквозь смех говорит он, — «честное слово, старик». Я тоже смеюсь. С шурупом невозможно быть серьезным. Взгляд мой натыкается на конверт, который лежит на столе. Машинально читаю адрес. Москва, Цветной бульвар. Семеновой Л.Н. Вот почему Сашку потянуло в Москву. «Это был прекрасный сон», — говорит Сашка. «Ее звать Мила, она студентка. Познакомились на студии. Это такая девушка, Андрей. Она тоже снималась в массовке. Ты же говорил, тебе роль дали. Сначала я снимался в массовке. Режиссер, когда увидел меня, глаза вытаращил. Это же фактура, товарищи, — завопил он, — а вы его на задний план ставите. А потом попробовал на роль и сразу стал снимать меня. Не веришь? Выйдет фильм, увидишь. И Милу увидишь. Ее тоже снимали крупным планом. А Иванна как же, — спрашиваю я. Иванна? У Сашки изумленные глаза. При чем тут Иванна? Так уж и ни при чем. Мы даже с ней не целовались, — говорит Сашка, — ни разу. Ну, тогда все в порядке. Сашка подозрительно смотрит мне в глаза. «Говори, говори. Тут один хороший парень за ней ухаживает. Кто? Ты его все равно не знаешь». «Игорь?» — спрашивает Сашка. Я молчу. Шуруп вскакивает со стула и быстро ходит по комнате. Я искоса наблюдаю за ним. «Где мой роскошный жилет?» — спрашивает он. Замшевый жилет, подаренный кинорежиссером, висит на спинке стула. Сашка важно надевает его, бросает взгляд в зеркало. «Надо к скорому успеть», — говорит он. «Опущу в почтовый вагон, быстрее дойдет». «Сбегай в аэропорт», — говорю я, — «самолетом еще быстрее». «Женщины, женщины», — трагически вздохнув и не позабыв посмотреть на себя в зеркало, — говорит Сашка. «Все вы одинаковы. Иванна еще в школе была влюблена в меня. Писала записки, что будет любить вечно. Опоздаешь к поезду», — говорю я. «Нравится тебе мой жилет?» — спрашивает Сашка. «Умираю от зависти». «Когда-нибудь дам поносить», — делает широкий жест Шуруп, хотя отлично знает, что его жилет сразу лопнет по швам, если я его напялю. «Если бы Венька за ней ухлёстывал, — серьезно говорит Сашка, — я бы не допустил. Что бы сделал? А Игорь, ладно, не буду им мешать». «Ты благородный человек, — говорю я. Можно ручку пожму? Если б ты увидел Милу...» Что бы со мной случилось, если б я увидел Милу, так и осталось неизвестным. Сашка вспомнил про поезд и пулей выскочил за дверь.